ошибка. В 1902 году исполнилось 25 лет со дня русско-турецкой войны 1877 года. Вместе со многими участниками этой войны я поехал на шипкинские торжества. Мы прибыли на пароходе «Петербург» из Севастополя в болгарский порт Варну, откуда все участники шипкинских торжеств должны были двинуться вглубь страны на шипку. Из Варны на шипку можно было попасть с юга Балкан и с севера. Путь с севера был интереснее. Он давал более наглядное впечатление того, что происходило на шипке 25 лет назад. И я выбрал путь север. Пароход «Петербург» прибыл в Варну и стоял на рейде, совершенно открытый ветру, который в этот день сентябрьский к вечеру перешел в шторм. Все, кто должен был ехать на шипку с севера, на катерах и вельботах, переехали на берег. Переправа была не из легких. Разгулявшееся море бросало лодочки, то скрывая их за волной, то внося кверху. Через мол, который виднелся издали с нашего парохода, хлестала волна, сажени на две, прыгая выше мола. Большого труда стоило перевести багаж с парохода на берег. Стоять шлюпком под бортом было невозможно, и матросы помучились изрядно. К вечеру, к 7 часам, багаж все-таки перевезли. На последней шлюпке переехал я, решив вопреки и наперекор всему сделать переход через Балканы по пути наших войск. Море волновалось. Вещи почти невозможно было пускать по блоку на шлюпку. Весь Петербург собрался на борту и смотрел погрузку. Жестоко досталось шлюпке номер 1 с Георгия Победоносца. Взволновавшаяся до бела море то опускал ее в бездну, то поднимала волной почти наравне с высокой палубой Петербурга, и матросам нужно было ловить этот момент, чтобы схватить висевший громадный сундук или ящик и положить его в шлюпку. Удивительные матросы. Спускают сверху сундук, только что приноровились его взять, как стоящий на корме рулевой матрос Солнцев, душа всей шлюпки, улыбаясь, крикнул: «12-й! Погоди!» На момент ловли сундука прекращается, крючья упираются в борт парохода, чтобы предупредить удар, концы натягиваются, и необъятный 12-й вал, обливая всех нас в шлюпке пеной, поднимает ее почти до самой палубы. В это время матросы схватывают сундук, и когда шлюпку бросает в бездну, сундук уж лежит на месте, и новый вал взбрасывает шлюпку за новым тиком кверху. Во время одного большого броска мне канатом сшибло шапку, а одного матроса чуть не выбросило в море из шлюпки. Нагрузка шлюпки, благодаря неловкости подающих сверху, продолжалась около 1,5 часов. Около 1,5 часов матросы шлюпки держались на стороне ветра у работающего винта у кормового трапа парохода. От этих матросов требовали подвига, и они его сделали, продержавшись 1,5 часа при таких ужасных условиях. Если я об этом говорю, так потому только, что, празднуя 1/4 века со времени войны, ничего не пришло сказать о матросах, которые также отличались в турецкую компанию. Также совершали чудеса. Лично испытывая, как единственный пассажир в шлюпке, всю ловкость и смелость молодцов-матросов, я понимаю, что эти люди представляли из себя военное время. Эти люди могут сделать все. Рулевой Солнцев и его команда — потомки героев прошлой войны, и они сделают то же, что сделали их знаменитые предки. А таких, как Солнцев и его матросы, сколько угодно. Весь флот наш таков. Шлюпку, наконец, отпустили, и помчалась она к берегу по бушующему морю, мочившему багаж своими разбивающимися в брызги гребнями волн, а пароход «Петербург» двинулся к бухте из открытого рейда. Невольно подумалось, чтобы это сделать раньше, за 1/2 часа. Гребцы работают своими длинными веслами, ловя момент, когда можно поймать воду. С парохода отдается приказание нашим матросам надеть дождевые, но невозможно оставить весла на момент, и обливает нас море соленой волной. «Есть!» — кричит Солнцев, взглянув на офицера с Петербурга, неистово машущего на своем мостике двумя флагами. «Что это?» — спрашиваю я Солнцев. «А еще!» — подзывают к судну. Как бы то ни было, но я попал на берег в Варну, когда было темно. Схватив свои вещи, я бросился к поезду и положил багаж в коридоре. Это было вовремя. Через несколько минут поезд трогался. Прибывший на торжества генералитет занял свои места. Поезд состоял из 15 вагонов. Все новенькие, изящные, блестят. Кругом толпы народа. Оглушительные ура провожала нас. Вокруг шпалерами в первой линии стояла учащаяся молодежь. То ли не мальчиков, то ли не девочек. В поезде я ехал зайцем, стоя в коридоре. Было темно, меня никто не опросил. Русские меня принимали за болгарина, а болгара за русского, который имеет право ехать в поезде. До полуночи по линии дороги горели костры. На станциях толпы народа со свечками в руках, нескончаемое ура. Где останавливались на станциях, пели «Шуми, Марица». В вагоне и ресторане происходил ужин. Как бы то ни было, но я, заяц экстренного поезда, ел, как волк, проголодавшись в море. Нашлись знакомые, нашлось купе. Я чувствовал себя счастливым, когда положил под голову мягкую подушку и почувствовал себя пассажиром. Ведь не будут же ночью паспорта спрашивать. Проснулся в Ореховце, где поезд стоял довольно долго, и уж почетным гостем я приехал в Тырну. Железная дорога, подходя к Тырнову, идет чудным ущельем, напоминающим дорогу из Ессентуков в Кисловодск. А дальше ряд глубоких тоннелей, где поезд погружается в глубокую тьму, в вагонах полное отсутствие света, так как в Болгарии в это время еще не освещали вагоны при входе в тоннель. Наконец поезд вырывается из последнего тоннеля, мчится между скал по мосту над пропастью и останавливается у вокзала. Пересаживаемся в экипажи и поднимаемся в город. От вокзала до города, в городе, всюду шпалерами народ, ученики и ученицы, несмолкаемые ура, полный энтузиазм, радость непритворная при виде русских освободителей Болгарии. Через некоторое время я в Тырнове, где поразила в нижней части города древняя церковь. Удивительное здание. Где-то внизу, под скалами, вся в зелени садов помещается церковка, существующая несколько сот лет, как-то осевшая в землю. Внутренность темная, стены все в древних фресках, высокие колонны, тяжелые своды, все в древневизантийском стиле. В окнах грубые железные решетки, напоминающие грозное и нетерпимое турецкое владычество. Но уцелела церковка от турецкого фанатизма, и только на дно плакался мне старый болгарин, тырновский абориген. Плакался на то, что пропала драгоценнейшая священная библиотека, хранившаяся сотни веков под алтарем и пополнявшаяся постоянно. Библиотеку эту в половине прошлого столетия какой-то владыка из Константинополя разыскал, приказал вынести до последнего листа всю, и все ее сжег. Оригинально снизу Тырнова, амфитеатром прилепленной к высокой горе, именно прилепленное. Оно напоминает пчелиный улей в разрезе. Дом над домом. Все это близко сплочено, связано между собой. Улицы узкие, едва разъехаться. До того слеплено. Из Шейного в экипажах по ущелью реки Янтры поехали в Габрово. Моим спутником в экипаже оказался художник Сафонов, тоже участник турецкой компании, восторгается каждую минуту. — Вот, посмотрите, посмотрите, — говорил он, — ведь это чудо, чего наши пейзажисты не едут сюда, ведь с ума сойти можно. На пути опять шпалеры народа. Ура! Нас забрасывают цветами. Все дома узких кривых улиц залиты зеленью и цветами, сожженные олеандры в полном цвету. И в Дренове, как по всей дороге, триумфальные арки из зелени и цветов с симпатичными надписями «Добре дошли наши освободители», «Братская любовь» и прочее. После отдыха в несколько минут поехали дальше, в 17:00 прибыли в Габрово. Та же встреча, только еще больше энтузиазм, невероятный подъем духа, искренняя сердечность. Утром мы выехали в экипажах на Шибку. Опять чудные картины. Отъехали верст 5 до Червяного брега, где последовала остановка. Дальше так круто, что лошади не берут. Идет перегрузка багажа в фуры. Коляски, в которых ехали гости, не привыкшие к горной езде верхом, перепрягаются, вместо лошадей появляются буйволы. Тихо, но возможно. Кавалерийские лошади к услугам желающих — это частью местная недурная горная порода, напоминающая наших кабардинок, частью венгерские лошади с присутствием чистой крови. Я взял первую попавшуюся лошадь из строя. Лошадь оказалась подходящей, и она сослужила свою службу. Первым делом я приказал снять мундштук, несмотря на уверение, что без мундштука на ней ехать нельзя. Это оказалось неправдой, и она без мундштука шла великолепно, хотя приходилось немного работать и держать ей голову при крутых спусках, куда она рвалась, и большое несчастье спотыкалось нередко, что достаточно неприятно, особенно на узких карнизах каменных гор. С одной стороны скала, с другой — бездна. С момента, когда мы пересели верхом, подъем становился все круче и круче. Через какие-нибудь полчаса те вершины, которые казались нам из Габрова неприступными, были уже глубоко под ногами. Дорога шла зигзагами кверху. Поднимаемся все выше и выше. Уж облачко кое-где под нами. Здесь что ни шаг, воспоминания прошлой войны. Проехали местность около горного ключа, хорошо памятного защитникам Шибки, из-за которого дрались русские и турки, одновременно ходя за водой. Выше на дороге памятник с надписью «Братская могила». В память павшим героям при защите Шибкинского перевала с 9 августа по 28 декабря 1877 года. 36-го Орловского полка капитан Клиентов, прапорщики Доценко и Дмитриев, штабс-капитан Гришанов и нижних чинов 482. 9-й артиллерийской бригады полковник Бенецкий, штабс-капитан Гречишников, поручик Зинькович, нижних чинов 35. Брянского полка майор Молоствов, капитан Брянцев, прапорщики Гюне, Герасимов, Скородинский, нижних чинов 375. Все это написано на 4 сторонах памятника. Много виделось по пути таких братских могил. 12 000 выбыло из строя в шибкинских боях, не считая погибших в пропастях и замерзших. Я уехал вперед всех. При подъеме к стальной батарее меня остановила толпа стариков-болгар, георгиевских кавалеров, и один из них спросил меня, едет ли генерал Столетов. Все весьма обрадовались, когда я дал утвердительный ответ. Это старые дружинники, герои, вышедшие из Шибки, встречать своего любимого командира. А вот и стальная батарея с ее двумя памятниками. Выше самый высокий пункт горы Святого Николая, промежуточная батарея и орлиное гнездо над нами. Эта груда скал, каким-то чудом держащиеся на заоблачной вершине, скал, торчащих кверху, висящих над безднами, — это высшая позиция русских войск. Мы остановились на этом пункте дороги. Красивая группа образовалась на вершине. Группа военных всадников, покрытых пылью, остановилась над стремниной, на самом обрыве. Группа боевых генералов и полковников с белыми крестичками, заработанными здесь. А впереди всех могучая, стройная фигура молодого генерала. Последний, сдерживая коня на краю стремнины, указывает бывшие позиции, дает объяснение. Это был генерал Романов, который знал все позиции. Каждый из героев войны знал только то место, где он был. Генералу Романову судьбина судила иначе. Он был тогда саперный подпоручик и укреплял всю Шибку. Всюду, днем и ночью, он посещал позиции и знал все. Два раза был ранен, оба раза оставаясь после ран на позициях и продолжая свое дело. Он рассказал присутствующим историю каждого боя, демонстрируя свой рассказ на этой раскинувшейся перед нами и под нами рельефной карте горной природы. Это был высший пункт дороги, и отсюда мы ринулись вниз по страшно крутому пути, карнизами идущему над бездной. Путь трудный, все время приходилось держать коня на коротком поводке, спускались очень быстро. А вот под нами и знаменитая долина Рос, долина реки Тунджи. На необъятное пространство раскинулась она. Под нами заблестели главы Шипкинского храма. Там, наверху, грозные скалы орлиного гнезда, нависшие над дорогой, обрывисто сбегающие с упитанной кровью горы Святого Николая на долину Рос. Внизу эта дорога заканчивается каменной площадкой, на которой сооружен храм-памятник, воздвигнутый на костях героев, павших за свободу соплеменников. Яркое, блестящее золотыми главами здание храма оживляет серые скалы, кладбище героев, переносит мысли очевидца к грозному времени войны, к томительным годинам рабства и турецких зверств над соплеменниками, и солнечный луч, играющий в золотых главах, успокаивает сердце, говорит о счастливом будущем страны. Нависшие над церковью памятником стремнины были усыпаны тысячами народа, не нашедшего места внизу на площадке. Горы жили. Жила дорога, ведущая с высоты Святого Николая. Она металась, двигалась. Это была узкая, извилистая черная полоса, движущаяся, как громадная змея, переливающаяся искорками. Двигалась она потому, что была переполнена войсками, которые поднимались на заоблачные позиции для маневров и сверкали искрами на ярком солнце их штыки, кровавые и грозные четверть века тому назад, блестящие мирные теперь. И по торжественный благовест двигались темные массы войск к орлиному гнезду. Множество черных точек по козьим тропинкам спускались вниз балканские горцы, собранные на великое торжество. Колокольный звон переливался в ущельях Балкан, как бы говорил теперь, на Шипке все спокойно. В 4 часа утра пришлось встать, чтобы успеть подняться на гору Святого Николая. Лагерь к этому часу уже зашевелился. Ночью спустился туман, земля была сыра, сапоги, стоявшие на земле в палатке, настолько отсырели, что их с трудом можно было надеть. Около 5 часов утра головы балкан были в белых мохнатых шапках, а бока гор местами казались обложенными ватой. Облака были густы, ждать хорошего дня было трудно. У палаток нашего шейновского лагеря уже стояли оседланные кони, и я ранее других поскакал на Шипку, до которой от Шейнова версты 3. Долина Рос, через которую шел наш путь, была одета легким туманом, ущелье гор заволокло облаками. Одна освещенная вчера церковь-памятник горела яркими главами у подножия Балкан. Какая прелесть! Какой необъятный простор эта долина Рос, ограниченная с севера большими, а с юга малыми Балканами. Гладкая, ровная. Вся местность заставляет думать, что это было когда-то дно моря. Вдоль долины, ближе к северу, совершенно правильной линией тянется ряд громадных курганов, напоминающих наши южнорусские скифские могилы, только эти несравненно больше. Говорят, что они существовали еще до римского владычества, но здесь никогда и никто еще не раскапывал их. Самый большой курган вправо от нашей дороги знаменит тем, что на нем выкинул белое знамя и сдался Скобелеву Вессель-паша, 28 декабря 1877 года. Прежде, во время войны, эти курганы были связаны траншеями, но теперь траншеи давно распаханы, и там, где лилась кровь, мирно растет хлеб. Налево от дороги вчера был громадный лагерь, а теперь он снят, войска ушли в горы. Они изображают южный отряд, турецкий. Северный отряд еще вчера ушел в горы, в то время, когда происходило освящение храма. Стройные колонны, блестя на солнце штыками, ползли вверх на Балканы. За ними с великими трудами везли артиллерию, чтобы занять позиции вокруг горы Святого Николая, изображая русские войска.